а кафедры новой эры. И когда спустя неделю с Востока прибыли первые поезда с оборудованием для сибирского алюминиевого коридора, я понял, план работает. Мы не просто строили заводы, мы строили цивилизацию. Телеграмма из Вашингтона пришла неожиданно. Пресловутая монроистская сдержанность уступила место беспокойству. Американцы начали понимать, Россия перестает быть сырьевой державой и превращается в индустриального конкурента. Стратеги из Министерства торговли США запросили переговоры по условиям доступа к нашим редкоземельным месторождениям в Забайкалье. А мы им? Спросил граф Капнист, наблюдая за графиками прироста производительности. Ничего, пусть смотрит и учится, отрезал я. Мы строим свое, без их подачек. Тем временем на Урале запускался первый конвейер тракторов «Великан», сконструированных совместно с лучшими инженерами из Варшавы и Киева. Рабочие, закаленные не только в станках, но и в идее, начали воспринимать завод как дело национального значения. И это уже не был голый патриотизм, это была новая гордость. Гордость созидания. В Петрограде открылась школа государственного машиностроения. Первый набор – 150 человек. Конкурс – 24 человека на место. Ребята из простых семей тянулись к знаниям, как сухая земля к весеннему дождю. И все это на фоне недовольства Германии. Газеты Берлина с тревогой писали о том, что русский царь превращает страну в восточный Рур. Мысли о реванше витали в Рейхстаге, и я знал, они не оставят это просто так. Моя разведка донесла о попытках саботажа на предприятиях, финансируемых германскими банками. Диверсанты, торговые агенты, неудачно замаскированные шпионы – все это шло рядом с ростом экономики. Мы усилили охрану, завели дела в охранном отделении, но главное, не сбавили темпа. Март 1920 года стал символом рывка. Было подписано распоряжение о строительстве промышленного пояса Востока, от Иркутска до Владивостока. Магистраль, электрификация, горнодобывающие кластеры и первый в истории империи Институт сибирского климата для адаптации технологий к экстремальным условиям. А когда же мы начнем экспорт своих машин? Спросил князь Мещерский на одном из советов. Когда в каждом селе будет свой трактор, а в каждом доме – лампочка, ответил я. Только тогда Россия поднималась. Не по приказу, не из страха, а по воле и идее. И если раньше нас боялись за численность, теперь нас начинали уважать за разум. Ваше Величество, с легким поклоном произнес министр внутренних дел Маклаков, входя в зимний кабинет. По предварительным данным, за последние 6 месяцев в города переместилось более 200 тысяч человек. Основная масса – крестьяне, но среди них замечены и бывшие военные. Я оторвался от карты, где наносили будущие центры тяжелой промышленности. И каковы последствия? Рост рабочих поселений вокруг заводов, самострой, нехватка врачей и учителей, но, вместе с этим, новый тип гражданина. Он читает газеты, требует электричества и грамотности. Мы наблюдаем рождение городского сословия, не аристократического, не купеческого, а инженерного. Я откинулся в кресле. То, что нужно. Мы строим будущее, и без людей с мышлением будущего оно рассыплется в пыль. Весной 1920 года открылись первые народные технические курсы при крупных фабриках. Не по приказу сверху, а по инициативе снизу, мастера и инженеры начали обучать рабочих вечерними сменами. Государство поддержало, выдало пособия, направило инструкторов, закупило литературу. Из-под чертежей выходили новые станки, модернизированные паровые турбины, первые эксперименты с радиосвязью. Даже в Омске появилась группа молодых энтузиастов, которые начали проектировать сельскохозяйственный самолет. Впрочем, не все шло гладко. На юге, в Ростове и Таганроге, начались волнения среди купцов, лишавшихся монополии. Империя больше не покупала у них старые, если могла построить новые сама. Им не нравились эти перемены, а еще меньше – контроль цен, чтобы товары доходили до крестьян без грабительской наценки. Мы отправили туда делегацию под видом инспекции, а параллельно усилили присутствие казачьих подразделений. Саботаж был возможен, но я уже знал, сила в системности, а не в хаотичных лавках и перекупщиках. И все же главным итогом этого периода стал менталитет. Россиянин начинал ощущать себя участником общего дела, пусть тяжелого, пусть непонятного, но нужного. Он видел, как растут заводы, как загорается свет, как изголодавшиеся после войны регионы оживают и строят школы. «Государь», – тихо сказал начальник канцелярии, – «к нам прибыли представители из Японии. Они хотят обсудить лицензию на технологию бурения мерзлоты. Говорят, наш метод в 3 раза эффективнее ихнего. Я усмехнулся. Пусть входит. Сначала мы догоняли, теперь нас догоняют. Россия просыпалась. В этот раз, навсегда. Ваше Величество, голос министра путей сообщения прозвучал решительно. Разрешите доложить о реализации трансазиатской линии. Я поднял глаза от отчета. Это та, что должна связать Урал с Персией через Астрахань и Баку. Именно. Строительство идет с опережением графика. Уже к осени следующего года мы сможем запускать первые грузовые эшелоны. Уголь, железо, нефть, и все это минует Европу. Мы выходим напрямую на восток, я кивнул. Восточная карта постепенно обретала черты имперской инфраструктуры, и каждая линия на ней, как артерия в живом организме. Тем временем сибирский индустриальный пояс, стартовавший как проект десятка шахт и металлургических предприятий, превратился в целую систему. Новокузнецк, Красноярск, Барнаул, города начали соревноваться друг с другом в производственных объемах. Новые предприятия вводили премии за рационализаторские предложения. Инженеры, еще вчера бывшие простыми токарями, изобретали инструменты, которые потом внедрялись по всей стране. Раз в месяц лучшие разработки обсуждались на императорских технических советах, где присутствовали министры и даже представители флота и армии. «Мы готовим не просто экономику, а цивилизацию», — говорил я однажды на совещании. «Та, что опирается не только на уголь и сталь, но и на мысль». Но успех порождал и новую угрозу. «Ваша светлость», — шептал мне по секрету глава охранного отделения, «в Москве распространяется подпольная брошюра. Там говорится, будто государство хочет заменить народ машинами и дисциплиной». Я усмехнулся. Пусть распространяется. Вскоре этот же народ поймет, что машины – это не цепи, а крылья. Главное, чтобы машины были в его руках, а не у врагов. Я подписывал указ за указом. Один вводил массовую программу дешевого жилья для рабочих, другой создавал всероссийскую инженерную сеть, третий – закреплял статус научно-промышленных округов с особым налоговым режимом. Россия начинала двигаться с такой скоростью, какой не знала даже во времена Петра. Но это было не насилие сверху, а созидание изнутри. Однажды вечером, выходя в сад, я услышал, как мой младший сын, сидя в траве с гувернером, строил что-то из палочек. «Это турбина», — с гордостью сказал он, как на картинке в «Наука и техника». Я улыбнулся. Значит, все было не зря. Глава 29. Красная угроза. «Мы развиваемся слишком быстро, Ваше Величество», произнес министр внутренних дел, осторожно кладя на мой стол тонкую папку. «И кое-кто в этом прогрессе видит не возрождение России, а свою смерть». Я открыл папку. На первой странице эмблема, звезда, серп, молот, но не как символ будущего, а как угроза настоящему. Ниже список. Подпольные ячейки, финансирование из-за рубежа, контакты в университетах и заводских комитетах. Мы знали, что старый большевизм был почти сломан. После удара по революционным кругам, эмиграции Ленина, отказа Германии от поддержки социалистов, казалось, что этот змей раздавлен. Но мы ошиблись. У змея выросли новые головы. Товарищ Артем активен на Урале, докладывал глава охранки. Новый стиль. Не лозунги, а скрытая подрывная работа. Проникают в советы инженеров, в профсоюзы, внедряются в новые школы рабочих. Их цель – перехватить контроль над индустриализацией. Это была не просто борьба за умы, это была идеологическая партизанщина. «Мы дали рабочим хлеб, жилье, возможность учиться», – возмущался председатель Совета министров. «Что еще им нужно? Им нужен смысл», – сказал я. «А красные этот смысл подменяют. Они не идут против нашего прогресса, они хотят его приватизировать под свою идею». Ответом стал указ 142 о народном самоуправлении в индустриальных зонах. «Мы позволили создавать советы заводских представителей, но с условием. Каждый такой совет возглавляется выпускником новой императорской академии экономики и права, подконтрольной государству. Мы впустили инициативу, но задали ей русло». Тем не менее, охранка фиксировала всплески активности. Пожары на складах, взломанные телеграфные станции, забастовки с тайной координацией. И тогда я отдал приказ создать отдел «Тень», тайную сеть агентов под прикрытием, с единым девизом. «Мы не боремся со страхом, мы делаем его оружием». Они не только искали заговорщиков, они внедрялись в их ряды, становились своими, чтобы в нужный момент сжать петлю. Однажды мне принесли записку, перехваченную в Варшаве. «Россия построила заводы, но не выкорчевала старые. Империя смеется, но в подвалах кипит ярость. Ее великое завтра, наш рассвет в крови. Я долго смотрел на эту фразу. Потом велел перевести ее на латинский и выбить на стене тайного зала Совета Безопасности, как предупреждение, чтобы мы не забывали. Угроза не исчезает, если ее игнорировать. И все же я знал, эта битва только начинается. Осенью 1921 года волна саботажей прокатилась от Харькова до Перми. На электростанции в Казани взорвался трансформатор, оставив полгорода без света. Через два дня – срыв поставок угля на уральские заводы. Почерк один и тот же. Хорошо организованные группы, глубокое знание логистики, четкая координация. Это больше не было просто проявлением недовольства, это была скрытая война. Ваше Величество, генерал Сахаров, глава отдела «Тень», стоял передо мной с картой, утыканной флажками. Это не просто революционные кружки. Это новая сеть, скрытая, дисциплинированная. Мы дали им воздух, они хотят захватить огонь. Кто ими управляет? Спросил я. Мы не знаем. Лидер расплывчаты, псевдонимы те же. Комиссар, Скиф, Красная Аврора. Но нет ни одного старого большевика. Это новое поколение, воспитанное в изгнании, в подпольных школах, на остатках марксизма и злобы. На фоне этих событий я созвал внеочередной совет национального возрождения. Повестка одна. Как защитить империю изнутри, не впадая в репрессии, но и не уступая идеологическое поле врагу. Репрессии только подпитывают легенду, сказал министр просвещения. Мы должны вбить клин между массами и подпольем. Народ не пойдет за идеей, если у него будет дело, дом и достоинство. Решение созрело. Мы начнем кампанию народного просвещения, но в новом формате. Не лекции и лозунги, а радиопередачи, театры на заводах, серии романов, где герои, рабочие, инженеры, ученые, борющиеся за светлое будущее не под красным флагом, а под российским триколором. Так родился проект «Имперский голос», сеть культурных и информационных инициатив, от сцены до газетной полосы. Мы создали новый миф, в котором империя была не угнетателем, а спасителем будущего. Тем временем агенты отдела «Тень» арестовали подпольную типографию в Туле. В подвале обнаружили брошюры с заголовком «Империя умирает стоя, встань рядом». Я велел их не уничтожать, а переписать. Сделать так, чтобы в этих словах чувствовалась другая суть. Империя встала, чтобы не умереть, и ты, ее часть. Красная угроза не исчезла, но теперь она знала. Мы не боимся ее, мы идем ей навстречу с холодным умом и горячим сердцем. И у нас было одно важное преимущество. Империя научилась мыслить и действовать. Зима 1921 года принесла не только морозы, но и обострение подпольной активности. На юге, в Екатеринославе, воинская часть оказалась заражена агитацией. Несколько офицеров и десятки солдат попытались поднять мятеж, их нейтрализовали, но тревожный звон прозвучал громко. В докладе, полученном в Петербурге, говорилось, что листовки распространяются на армейских складах, в рабочих артельных столовых, даже в школах для взрослых. Кто-то действовал с размахом, опережая нас на шаг. Мы недооценили их, признал Сахаров. Они приспособились. Новая идеология уже не чисто марксистская, это гибрид. Они играют на боли и памяти. Значит, сказал я, пора нанести удар по мифу, а не по людям. Так родился проект «Зеркало», подразделение аналитиков, писателей, философов, ученых, задачей которых стало разоблачение и разрушение идеологического ядра революции. Мы начали не с запрета, а с дискуссий. Открытые дебаты, в которых бывшие социалисты, теперь сторонники обновления империи, разбивали лозунги врагов логикой, историей и реальными примерами. Вместо лозунга «Земля крестьянам» – реальные земельные пайки через реформу Столыпина 2.0. Вместо «Фабрики рабочим» – участие рабочих в прибыли через кооперативные схемы. И главное – новое образование, где преподавали историю, экономику, права и гражданскую ответственность. В тени этих реформ отдел «Тень» продолжал охоту на невидимых врагов. В Самаре был задержан человек по имени Яков Клементьев, у которого нашли кодированный список агитаторов в 27 губерниях. Расшифровка заняла две недели. Многие фамилии оказались ложными, но некоторые – настоящими. Среди них была даже одна губернская учительница, участвовавшая в «Имперском голосе». Подмена внутри. Мы поняли. Идеологическая война не знает фронтов. В марте 1922 года я выступил с речью в Зимнем дворце перед собранием губернаторов и офицеров. Смысл был прост. Мы не воюем с народом. Мы сражаемся за его разум. И кто победит, тот и станет будущим России. Эта речь вошла в историю как обращение к тени, и разошлась по всей империи в виде печатных листов и даже граммофонных записей. Красная угроза не исчезла, но теперь это была уже не революция, а подполье, дышащее в темноте и боящееся света. И мы зажигали этот свет все ярче. Империя не сломалась, она изменилась и выстояла. Весна принесла с собой не только оттепель, но и первые плоды нашей новой стратегии. Там, где раньше действовали каратели, теперь выходили учителя. Там, где звучали лозунги, теперь шли дебаты. А в местах, где зреет бунт, начала зарождаться вера, не в утопию, а в возможность жить лучше здесь и сейчас, без крови. Тем не менее, угроза никуда не исчезла. По данным разведки, остатки большевистского подполья укреплялись в эмиграции. В Берлине, Варшаве и даже в Париже собирались кружки революционеров. Финансирование шло через третьи структуры, иногда прикрытые коммерческими предприятиями или культурными обществами. Это борьба не за территорию, мрачно заметил Сахаров на одном из совещаний. Это борьба за смысл. Если мы не предложим новый смысл, его навяжут нам они. Именно тогда я приказал создать Институт гражданской идентичности, мощную интеллектуальную структуру при Академии наук, где лучшие умы империи начали формировать новый общественный договор. Мы начали печатать дешевые, но содержательные книги и брошюры. Создали радиостанции, вещающие на деревню. Ученые, артисты, инженеры, все стали участниками единого процесса пробуждения. Но враг тоже не спал. В июне 1922 года в Петербурге произошел теракт на Невском проспекте. Взрыв в переполненном трамвае унес жизни 9 человек. Следствие показало, действовала ячейка, связанная с подземной типографией в Туле. Там же нашли прототип оружия, собранного из военных обрезков и иностранных деталей. Ответ был молниеносным, операция «Чистый коридор», зачистка железнодорожных узлов и портов от нелегального трафика. Впервые применили систему разведывательной автоматизации, основанную на перехвате телеграфной корреспонденции и шифров. Одновременно на юге, в Баку, вспыхнуло антиимперское восстание, подогреваемое турецкими агентами. Оно было подавлено, но стало ясным. Враг меняет тактику. Из идеологического поля он уходил в диверсионное и этническое. Я вызвал к себе Михаила Савельевича, одного из молодых инженеров, разработавших схему новой радиосвязи для армии. «Михаил», — сказал я, — «нам нужен не только щит, нам нужен новый слух империи. Вы хотите создать око?» — спросил он с интересом. «Нет», — ответил я, — «я хочу создать совесть, которая будет видеть ложь еще до того, как она станет действием». К осени мы знали, красная угроза трансформировалась. Из лозунга она стала вирусом внутри разума. И с этим вирусом нужно было бороться не только сталью, но и смыслом. Империя училась и взрослела. Осенью 1922 года обострилась еще одна опасная тенденция. Иностранные спецслужбы усилили вербовку среди эмигрантов и пленных времен войны. Через тайные каналы в Россию проникали инструкции, оборудование, деньги. Их цель была ясна – разжечь внутреннюю рознь, использовать любые локальные недовольства для создания хаоса. Особенно активно действовали в Прибалтике и на Кавказе, там, где имперские структуры еще не успели полностью закрепиться. С каждой неделей становилось очевидно, мы вступаем в новый этап войны, не фронтовой, а психологической, информационной и партизанской. Мы начали действовать на упреждение. При Совете Безопасности было создано Управление внутренней стабильности, объединившее усилия полиции, контрразведки и новых научных центров. Главной задачей стала прогнозируемая нейтрализация очагов нестабильности, еще до того, как они разрастутся в мятеж. Для этого мы использовали уникальный по тем временам подход, аналитику потоков миграции, хлебных цен, агитационных листовок и местной прессы. То, что раньше казалось разрозненным, теперь превращалось в карту, социальный пульс империи. Но был один тревожный сигнал. В начале ноября на Урале, в Пермской губернии, исчез целый гарнизон из 50 человек. Сперва думали, дело рук разбойников, но вскоре стало ясно. Солдаты перешли на сторону некой подпольной организации, которая называла себя «Сыны Октября». Они не просто дезертировали, они подготовленно ушли в леса и начали учения, ожидая сигнала для масштабного восстания. Это стало поворотным моментом. Я приказал начать операцию «Кольцо», окружение, полное перекрытие связи, массовая высадка воздушного батальона. В первый раз использовали новые дирижабли-транспортеры, разработанные в Севастополе. Повстанцы были уничтожены за 3 дня, но сам факт их подготовки стал символом новой эры угроз. Эта война уже не была между флагами, она шла за умы людей, и мы должны были победить, иначе все, что мы строили, обратится в пепел. К декабрю стало ясно, красная угроза не исчезла, она трансформировалась в мимикрию, под справедливость, под надежду, под реформу. Но у нас был ответ, ответ не в репрессиях, а в том, чтобы дать народу реальную альтернативу. Империя должна была стать не только сильной, она должна была быть праведной. К середине зимы 1922 года на стол моего кабинета ежедневно ложились сводки о новых подрывных ячейках. В Архангельске, саботаж на лесопильне, в Киеве, захват типографии, в Саратове, распространение листовок с угрозами офицерам имперской армии. В каждом таком деле чувствовалась холодная рука одной и той же силы. Ветви большевизма обрубленной, но не уничтоженной. В ответ я утвердил план создания патриотических народных дружин, добровольческих формирований, подчиненных губернаторам и обладающих правом на локальные расследования и мобилизацию. Это не была тайная полиция, это было движение снизу, народный иммунитет против идеологической инфекции. Особое внимание мы уделили школам и университетам. Комиссары революции хорошо знали, будущее куется в умах молодежи. Мы внедрили обязательный курс истории русской цивилизации, в котором подчеркивалась не только имперская слава, но и цена предательства, анархии и насилия. Наряду с этим в крупных учебных заведениях появились лекторы из числа ветеранов войны и реформаторов, лично участвовавших в перезагрузке страны. Но несмотря на меры, мы понимали, вражеская доктрина живет там, где пусто. Если человек голоден, если ему нечего терять, лозунг о всеобщем равенстве звучит для него как спасение. Поэтому мы ускорили земельную реформу, направили дополнительные ресурсы в рабочие поселения, открыли продовольственные биржи в беднейших уездах. Не пропаганда, а конкретный хлеб, земля под ногами, работа по достоинству – вот что должно было убить красную заразу в зародыше. На закрытом совещании с министрами я сказал, мы не строим тюрьму под названием «Империя», мы строим дом. Если этот дом будет холодным, кривым и гнилым, его сожгут. И не враги, а те, кто живет в нем. Так закончился год тревоги. Но над горизонтом уже сгущались другие тучи. Не те, что в лесах Поволжья или на окраинах, а те, что собирались на Балканах и в Азии. И я знал, красная угроза – лишь пролог к новому испытанию. Глава 30. Образование будущего. Когда красная угроза начала отступать перед народной волей и продуманной политикой, я понял, наша победа не будет полной, если мы оставим старую образовательную систему, порожденную рутиной, бюрократией и косностью. Империи будущего нужны не только солдаты и чиновники, ей нужны мыслители, инженеры, организаторы, способные управлять сложным и быстро меняющимся миром. Поэтому, опираясь на наработки реформаторов и личные идеи, я поручил подготовить масштабный план, имперскую образовательную хартию. Во главу угла мы поставили 3 принципа. Практика важнее зубрежки, новая система должна готовить не только теоретиков, но и мастеров, от инженеров до фермеров, умеющих обращаться с машинами. Патриотизм без фанатизма, история, литература, география теперь преподавались через призму ценностей империи, но без слепого преклонения. Учащимся давали понять, родина – это не идол, а ответственность. Доступность лучшим, впервые в истории страны талантливые дети из любой среды, от крестьян до рабочих, получили возможность учиться в имперских академиях, финансируемых государством. Были основаны новые технологические лицеи в Казани, Екатеринославе, Тифлисе, в Петрограде, имперский институт стратегического мышления, где обучались будущие управленцы, дипломаты и командиры. Мы ввели обязательное обучение основам экономики, логики, аналитики, а в военных училищах стали читать лекции по международному праву, чтобы каждый офицер знал, что сражается не только оружием, но и словом. Я лично присутствовал на открытии нового здания Императорского университета в Москве. Среди студентов, девочки и мальчики, вчера еще пасшие овец, сегодня, держатели грантов. Я говорил им с трибуны, вы, не просто дети империи, вы, ее мозг. Если вы прогниете, империя ослепнет. Они слушали, не отрывая глаз. И я верил, в их руках будущее будет не только крепким, но и разумным. Однако у этой реформы были и враги. В старых гимназиях начались волнения. Некоторые преподаватели, связанные с церковью или старорежимной аристократией, сочли новшество еретичеством. Но я был непреклонен. Империя должна смотреть вперед, а не оглядываться назад. Сопротивление усиливалось. В Казанской духовной академии организовали закрытые собрания, где старшие преподаватели говорили о разрушении традиционного уклада. Некоторые обвиняли меня в подмене православия технократии, но я не запрещал эти споры, империя сильна не подавлением, а уверенностью в своем курсе. Вместе с великим князем Алексеем, курирующим науку, мы создали Институт имперского моделирования будущего. Он объединил ученых, экономистов, философов и изобретателей, которые на базе открытых лабораторий начали тестировать идеи, от электрификации провинций до раннего прототипа автоматизированных производственных линий. В школах, лицеях и институтах начали внедрять модульную систему обучения, аналогов которой в Европе еще не было. Ученики больше не сидели часами в классах, они работали в проектах, писали исследования, защищали работы перед комиссией. Упор делался не на зубрежку, а на умение решать проблемы и анализировать последствия. Особое внимание мы уделили учителям. Для них создали Национальную педагогическую академию, где преподаватели обучали новейшим методикам. Зарплаты были повышены, а выдающимся педагогам предоставлялись привилегии и государственные награды. Учитель снова становился носителем чести, ума и патриотизма, а не изнуренным чиновником с мелом в руках. И все же, глядя на карту России, я понимал, пока в глухих деревнях дети пишут на бересте, а не в тетрадях, реформа не завершена. Мы направили по стране имперские обозы знаний, караваны с учебниками, оборудованием, книгами и специалистами, которые добирались даже до самых отдаленных уголков. Каждый ребенок должен был чувствовать, он не забыт, он нужен. Когда я стоял перед новой партией выпускников, юношей и девушек, подготовленных к служению в империи, я чувствовал, как рождается новая элита, не по крови, а по разуму, не по фамилии, а по делу. И тогда я понял, мы победим не войной, а знанием. Весной 1918 года в Петрограде открылся первый всероссийский съезд образованных школ и институтов нового типа. Он собрал более 2000 делегатов со всей империи, от финского Гельсингфорса до Бухарского эмирата. На трибуне звучали речи на русском, польском, татарском, армянском и даже якутском языках. И это была не демонстрация слабости, а проявление силы единой культурной политики, гибкой, но твердой. Национальные особенности не исключались, они встраивались в общую рамку развития империи, как мозаика в величественную картину. На закрытом заседании я выступил с ключевым тезисом. Образование – не привилегия, а долг империи перед ее будущим. Мы не создаем армию чиновников, мы выковываем поколение творцов, инженеров, полководцев и философов. Кто сегодня строит школы, завтра не будет рыть окопы. Это произвело впечатление, а главное, породило волну инициатив на местах. Земства начали строить народные гимназии, крупные фабрики открывали техникумы, а даже старообрядческие общины просили прислать учителей, желая не отстать от времени. Секретным указом было одобрено создание 3 имперских университетов нового образца в Екатеринославе, будущем Днепре, в Тифлисе и во Владивостоке. Эти вузы стали пилотами будущего, с факультетами кибернетики, авиастроения и мировой политики. Лучшие профессора Европы уже направляли прошения о возможности лекционной деятельности в стенах этих учреждений. Однако не все были в восторге. В Лондоне британская разведка СИС писала в отчетах: «Российская империя переживает не мимолетный всплеск реформ, а системное переформатирование в сторону технократической державы. Это долгосрочная угроза нашему превосходству в Азии и на Балканах. А это значило лишь одно: мы шли верным путем». Поздней осенью, во время торжественного открытия Ломоносовского института прогресса в Москве, ко мне подошел старик с орденами, один из преподавателей древнегреческого, уволенный в начале реформ. Он поклонился и сказал: «Я сомневался в вас, государь, но вы подарили нам не только будущее, вы вернули нам веру, пусть не в былое, но в великое». Я пожал ему руку, и в этот миг знал, мозг империи проснулся. Зимой 1918 года на заседании Совета реформ я утвердил один из самых амбициозных проектов – имперскую систему непрерывного образования. Она включала 3 ступени – начальную школу с уклоном на грамотность и гражданскую культуру, ремесленные и академические средние школы и, наконец, высшие школы развития личности и профессии. Нам предстояло не просто учить, мы воспитывали образ будущего человека империи. человека знающего, человека мыслящего и человека, умеющего действовать. Особое внимание уделялось техническим наукам и прикладной математике. Вновь созданный комитет научно-технического прогресса под руководством инженера Капицы предложил масштабную реформу. Введение начальной электротехники, основ аэронавигации и механики в старшие классы. К 1920 году во всех губернских городах появились центры юных техников и рационализаторов. Молодежь не просто училась, она соревновалась, изобретала, моделировала. Некоторые из этих проектов были взяты на вооружение армией и промышленностью. Параллельно я добился подписания научного соглашения с Японией и Францией, позволившего обмениваться преподавателями, учебными программами и лабораторным оборудованием. Это усилило авторитет империи и открыло путь к созданию Евразийской академической зоны влияния. Но не забыли мы и о сельских школах. По моему распоряжению были разработаны мобильные школы-кареты, которые могли путешествовать между деревнями в отдаленных районах, от Архангельска до Семеречья. Учителя в этих школах получали двойное жалование и звание наставник империи, что возвращало в профессию лучших выпускников университетов. Впервые деревенский мальчик из Ярославской глубинки мог мечтать стать архитектором, а девочка из Тобольска – химиком. В заключение года я получил доклад министра просвещения, где говорилось, за один год грамотность в возрастной группе 8-15 выросла с 47% до 65%, а спрос на места в гимназиях впервые превысил предложение в два раза. Я смотрел в окно на снежную Москву и думал, мы сеем не зерно, мы сеем судьбу. И эта судьба росла. В начале 1919 года я подписал указ о создании Императорского института стратегического мышления, призванного готовить управленцев нового поколения, людей, способных видеть мир не через призму чиновничьей рутины, а как шахматную доску, где каждая фигура – это регион, народ, интерес. Этот институт стал мозговым центром реформ, именно там родились идеи по будущей дигитализации архивов, внедрению механизированных производств и даже по созданию автономных учебных комплексов в отдаленных районах Сибири. Одновременно с этим мы начали масштабную кампанию по реабилитации учительского труда. Прежняя практика, когда преподаватель жил впроголодь и был посмешищем в обществе, была прекращена. В новой империи учитель приравнивался к офицеру. Он имел право на пенсию, на казенную квартиру и даже на ежегодную научную стажировку. Чтобы вдохновить общество, я лично выступал перед студентами, приезжал без предупреждения в школы, беседовал с детьми, слушал их сочинения. Один мальчик в Нижнем Новгороде запомнил до сих пор, закончил свое сочинение словами: «Если император хочет, чтобы мы думали, значит, он верит, что будущее за нами». Эти слова я приказал выгравировать на мраморной плите у входа в Императорскую академию образования. К 1921 году образование стало не просто реформой, оно стало идеологическим стержнем новой России. Газеты писали не о дуэлях и скандалах, а о достижениях лицеев, о спорах между философами, о научных диспутах, проходивших в провинциальных клубах. Изменялась вся атмосфера страны. В школах звучала не только арифметика, но и цель – служить Отечеству умом. Оставался лишь один вопрос – как сделать так, чтобы эта просвещенная Россия навсегда отказалась от фанатизма, невежества и радикализма? Ответ требовал не только слов, но и системных решений, которые уже зрели в недрах Императорского совета. Глава 31. Заговор в Петрограде. Просвещенная империя росла и крепла, но чем светлее становились улицы нового государства, тем глубже уходили в тень те, кто не смог или не захотел принять перемены. Петроград, ставший символом преобразований, одновременно оказался и центром подземного недовольства. За мраморными фасадами университетов, за шумом типографии и книготорговли начали сгущаться тени старого мира. Революционеры в новых масках, бывшие офицеры, лишенные влияния, чиновники, уволенные за коррупцию. В январе 1922 года императорская разведка перехватила закодированную телеграмму, отправленную с квартиры на Литейном проспекте. Подпись «Огненный серп» была знаком для тех, кто еще помнил подпольные кружки времен 1905 года. Только теперь эти кружки превратились в нечто гораздо более опасное. Конспиративную сеть, объединяющую остатки боевых дружин, агентов Коминтерна и зарубежных агитаторов. В докладе на моем столе значилось: цель группы – физическое устранение императора и восстановление народного правления. Планируется организация вооруженного выступления в Петрограде, приуроченного к открытию весенней парламентской сессии. Я не стал звать министров, я позвал лишь трех людей. Генерала Чернова, главу императорской службы безопасности, графа Курлова, куратора тайной полиции, и, наконец, таинственного полковника с южным акцентом, известного в узком кругу как Скиф. Мы работали трое суток, каждый адрес был проверен, каждое имя перепроверено. Операция получила кодовое имя «Белый гром». В ночь с 24 на 25 марта были одновременно взяты под контроль типография подпольной газеты «Новая заря», склад оружия в районе Нарвской заставы, квартира Якова Блинова, бывшего эсера, ныне главного координатора ячейки. Но самое неожиданное нас ждало в подвале бывшего доходного дома на Песках. Там находится самодельный радиопередатчик, связанный с приемником в Вене. Именно оттуда передавались указания. Мы были на шаг от международного заговора. Среди арестованных фигурировало имя, которое заставило меня замереть. Баронесса Мария фон Рихтер. Когда-то, гостья при императорском дворе, теперь, связанный между берлинским штабом анархистов и петроградскими заговорщиками. «Так значит, война еще не окончена», – тихо сказал я, глядя в окно на рассвет над Невой. «Только теперь это война за умы и душу России. Именно тогда я принял решение, которое изменит всю внутреннюю политику империи. Но для этого мне нужно было отправиться туда, где решаются не только политические, но и духовные судьбы народов». На следующее утро в императорском дворце собралась чрезвычайная государственная комиссия. Не было ни прессы, ни стенографистов, только глухие стены зимнего и треск старинных часов. «У нас есть список, более 300 фамилий», – доложил генерал Чернов. «Некоторые связаны с дипломатическими корпусами. Есть следы французской и британской заинтересованности. Я взял в руки папку с грифом «Совершенно секретно», листал, не глядя. Буквы были лишь тенью надвигающейся бури. Главное было не в именах, главное – в структуре. Заговор имел четкое финансирование, связи с заграницей и, что опаснее всего, поддержку части интеллигенции. «Нам нужен ответ, не месть», – произнес я наконец. «Нам нужна демонстрация силы закона». На улицах Петрограда в тот же день появились афиши. «Империя – не тюрьма, но и не арена для убийц. Порядок – основа свободы». Были собраны чрезвычайные суды. Но вместо бессудных расправ я настоял на открытых слушаниях. Пресса получила полный доступ. Каждый подсудимый получил защитника. Если мы не докажем свою правоту законом, мы ничем не лучше тех, кто шел с бомбами в карманах, говорил я перед заседанием кабинета министров. Тем временем заговор начал расползаться как яд. В Киеве арестовали агитатора, работавшего под видом учителя. В Варшаве разоблачили лживого профессора, вербовавшего студентов. К концу мая удалось установить. Операция «Огненный серп» координировалась из Цюриха, через сеть подставных фондов и благотворительных организаций. Среди документов – проект декларации о Временном Народном Совете, который должен был быть провозглашен после убийства императора. И все же в воздухе витал вопрос, который никто не осмеливался задать вслух. А если бы они победили, что стало бы с империей, если бы одна пуля перечеркнула все? Я знал ответ. Это был бы 1917, только в более кровавом, чудовищном изводе. Поэтому мы не имели права на ошибку. В финале процесса по делу огненного серпа 18 человек получили высшую меру. Остальные – ссылки, трудовые исправления, лишение гражданства. Но это был не просто суд над преступниками, это был суд над призраком Старой Росси, над мечтой о хаосе под видом свободы. В тот вечер я вновь вышел на балкон Зимнего дворца. Город дышал, Петроград жил. «Мы пережили этот удар», — сказал я, глядя на реку. «Но следующий будет сильнее, и мы должны быть готовы». Спокойствие после суда оказалось обманчивым. Заговор подавили, но волны от взрыва продолжали катиться по стране. В провинциальных газетах начали появляться статьи с критикой диктатуры закона. Некоторые профессора Петербургского университета заявили о наступлении на академическую свободу, а в Тифлисе и Харькове прошли студенческие сходки под лозунгом «Мы, не подданные, мы, граждане». «Это эхо, Ваше Величество», — заметил министр внутренних дел Макаров. «Пыль после удара, время нужно, и порядок, время», — повторил я, — «мы должны его выиграть». Пока министры спорили, а репортеры писали передовицы, в закрытом крыле Академии Генштаба работал другой мозг империи, Комитет стратегической безопасности. На огромной карте, закрепленной на дубовой панели, офицеры чертили маршруты тайных агентов, отслеживали перемещения известных радикалов, собирали данные на тех, кого пока нельзя было арестовать, но уже нужно было видеть. «У нас есть свидетель», — сообщил полковник из охранного отдела. Он был курьером между Петроградом и Веной. «Согласен дать показания в обмен на личную неприкосновенность. Назовите кодовое имя, Скиф. Настоящее имя неизвестно, но он знает тех, кто стоит на самом верху». Имя ударило как молния. «Я уже слышал это прозвище в донесениях. По непроверенным слухам, этот человек участвовал в революции 1905 года, исчез, затем всплыл в Лондоне, а теперь, возможно, вернулся в самое сердце империи. Где он?» «В пути. Ожидаем прибытия в Ливадию, под охраной. Вечером я вновь собрал ближайший круг. Это не конец», — говорил я им. «Это только первый акт. Заговор не умер, он отступил в тень. Но мы знаем, что он есть, и у нас есть шанс вырвать корень, пока он не пророс вновь. А если Скиф — ложный след?» — осторожно заметил министр юстиции. «Тогда это наша последняя ошибка». В окна бил весенний дождь. Тусклое электрическое освещение, отблески на чернильницах, тяжелые тени на лицах. «Приготовьте спецгруппу», — распорядился я. «Установите внешнее наблюдение за всеми фигурантами. Если Скиф говорит правду, мы на пороге величайшего раскрытия. Если лжет, узнаем, кому он служит». Пока столица гудела тревогой и слухами, тайный поезд вывозил Скиф на юг. Я знал, следующая встреча может изменить все. Но чтобы защитить империю, нужно смотреть в глаза даже тем, кто хочет ее смерти. Поезд с Скифом прибыл ночью, без лишней огласки, без формы, под видом охраняемого чиновника. В Ливадийском дворце, специально отведенный кабинет под библиотеку, был превращен в комнату допроса. За стеклом, я, генерал Макаров, полковник Волков и стенографист. «Зовите», — коротко сказал я. Дверь открылась. Вошел мужчина лет 40, с загорелым лицом, острыми чертами, коротко стриженный. В глазах смесь хищного спокойствия и равнодушия к смерти. Он сел, не спрашивая разрешения. «Вы, Скиф?» — начал Волков. «Так меня называют. Иначе бы я не здесь сидел. Зачем вы согласились говорить?» «Потому что революция проиграна. Пока. Но ее семена все еще в земле. И вы, ваше величество», — он впервые посмотрел на меня, — «начали вырывать корни. Я решил, что стоит выбрать сторону, пока не поздно». Я кивнул, сдерживая раздражение. Его вызывающая манера была игрой, позой бывшего идеалиста, пережившего своих идейных командиров. «Говорите», — он заговорил, без заминок, уверенно. Назвал имена: профессора, финансирующего подпольную типографию в Риге, чиновника Министерства торговли, передающего информацию социалистам в Париже, капитана флота, готового поднять мятеж в Балтийской эскадре по сигналу. Главный узел – Петроград, центр – технологический институт. Там хранятся шифры, маршруты и фонд поддержки. А кто наверху? Он помолчал, потом сдал. Князь Голицын. Он играет двойную игру. Официально лоялен, но втайне хочет конституционной монархии. Надеется, что, пошатнув трон, сможет стать посредником между старым режимом и новыми силами. В кабинете повисло молчание. Макаров вспыхнул. «Голицын, он ведь...» Я поднял руку. «Проверить, немедленно». Ночь прошла без сна. До рассвета я изучал доклад Скифа, отмечал связи, нити, пересечения. Это была паутина, вплетенная в плоть империи. Но теперь мы знали, куда бить. Утром был подписан секретный приказ. Операция «Гром», координированная зачистка всех названных узлов. Без лишнего шума, без крови, но быстро. Империя не забудет второй шанс и не даст третий. Утро началось с тишины. Ливадия еще не проснулась, но в кабинет уже стекались срочные донесения. Операция «Гром» началась ровно в 06:00 по московскому времени. Полковник Волков координировал действия особого отдела, а Макаров держал руку на пульсе Петербурга. Весь город был словно покрыт невидимой сетью. Арестованы профессор Савельев, капитан Груздев, чиновник Руднев. «Все в одной операции, без выстрелов», — доложил Волков, входя в кабинет. «Голицын?» — спросил я, не отрывая взгляда от окна. «Пока под наблюдением, но его личный секретарь попытался сжечь бумаги в камине. Мы успели. Среди них письма от французских эмиссаров». Я кивнул. «Не трогайте Голицына, пока. Пусть думает, что ему поверили». Волков насторожился. «Зачем?» «Потому что теперь он приведет нас к тем, кто стоит выше, к тем, кто за границей. Те, кто надеется, что Россия снова встанет на колени. Этого не будет. Мы не просто вычищаем заговор, мы выкорчевываем корень. В тот же вечер я собрал экстренное заседание Совета министров. Без огласки, без прессы, только доверенные лица. Доклад Скифа лежал в центре стола. Молчание тянулось долго. Даже Витте молчал, что случалось нечасто. Мы оказались в шаге от повторения 1905 года, начал я. Но на этот раз, не допустим. Пора переходить от обороны к стратегическому наступлению. На всех фронтах, политическом, экономическом, идеологическом. Что вы предлагаете, государь? Спросил Столыпин. Мобилизацию умов, очищение от предателей. И главное, народ должен знать правду. Не слухи, не паника, а правду. Кто пытался разрушить страну, пусть увидит, что империя не слепа и не прощает удара в спину. На следующий день вышел особый выпуск русского вестника. На первой полосе заголовок: «Заговор разоблачен, Петроград очищен». Под ним подпись от специального представителя при дворе Его Величества Николая II, а внизу мелкими буквами: «Сирин Фрастмарк, глава 32, Красные в подполье». Несмотря на ликвидацию верхушки заговора, я понимал, корень марксистской заразы глубже, чем кажется. Аресты и следствие дали немало: адреса квартир, подпольных типографий, схемы финансирования. Но красные уже меняли тактику. Теперь это не митинги и баррикады, а тихая подмена умов. Через кружки, через школы, через зараженную интеллигенцию. Господин государь, доложил Волков в Ливадии, мы проследили одну из линий, и она уходит в гимназии. Учителя, проповедующие общественное равенство, под видом гуманизма. У нас список фамилий. Начинайте работу. Не с кнутом, с разумом. Не репрессии, а реформа. Где идеологическая слабость, там пустоту заполняют большевики. В Петрограде, пока арестованные заговорщики сидели на Литейном, полиция вскрывала явки. В одной из квартир на Лиговке нашли подпольную типографию, листовки с заголовком: «Империя, тюрьма народов. Вставай, рабочий». Я держал в руках эту грязную бумагу, и с каждым словом во мне крепло чувство: война с революцией еще не закончилась. Открытая часть проиграна ими. Осталась тень, подполье, крысы, прячущиеся в щелях. Мы дали приказ создать новое подразделение — Управление внутренней идеологической безопасности, сокращенно УВИП. К вечеру я собрал закрытую встречу с митрополитом Владимиром и министром народного просвещения. Церковь, образование, печать – три бастиона духа, сказал я. Если мы не очистим их от заразы, победа на фронтах ничего не даст. Но как? Спросил министр. Ловить за слова? Нет, ответил я. Давать альтернативу. Против лозунга «власть народу» давать идею служения Отечеству. Против грабь награбленное, уважение к труду и собственности. Нам нужен новый учебник истории, новая программа гимназий и новый стиль, спокойный, твердый, русский. На следующее утро в подвале охранки на Гороховой допросили Петра Артамонова, типографщика, большевика со стажем. Он молчал долго, но, когда ему показали газету с разоблачением заговора, он лишь усмехнулся. Вы убили лозунги, но идея жива, и она зреет в вашем же народе. Я встал из-за стола допросов, подошел к нему и тихо ответил: пусть зреет, мы теперь умеем пахать и удобрять железом и мыслью. Пока в столице сворачивали остатки подпольных ячеек, отчеты с мест шли непрерывным потоком. Из Москвы, Киева, Казани и даже Иркутска приходили тревожные донесения. Кружки, собеседования, странные сборища студентов и рабочих. Везде та же риторика, те же штампы. А значит, кто-то продолжал координировать работу из центра. В середине апреля был перехвачен курьер, молодой человек с чистыми глазами и аккуратно сложенной рубахой. В его сапоге нашли спрятанное письмо, подписанное инициалами ЛД. Лексика была узнаваемой: Лев Троцкий. Значит, он вернулся. Или, по меньшей мере, его слово вернулось в Россию. Я распорядился усилить наблюдение за университетами. Особое внимание Московскому, Петербургскому и Казанскому. Там, как выяснилось, даже некоторые профессора участвовали в распространении нелегальной литературы. Против них нельзя было действовать грубо. Репрессии против ученых вызвали бы бунт образованного сословия. Но их можно было изолировать интеллектуально. «Откройте новые кафедры», — приказал я министру просвещения, государственного строительства, русской философии, военной истории. «Дайте молодежи новый вектор, идущий не от Маркса, а от Даниила Галицкого, от Суворова, от Победы, а не от классовой ненависти. Тем временем, полиция провела глубокое внедрение в подпольные сети. Несколько молодых офицеров секретного корпуса, под чужими именами, внедрились в кружки. Один из них, действовавший под псевдонимом «Северянин», вышел на след подпольного комитета, который вел работу сразу в трех губерниях. Их цель была ясна: не просто пропаганда, но подготовка массового восстания осенью, в момент сбора урожая и перегрузки железных дорог. План был умен, но мы уже не были той империей 1905 года. На тайном совещании в Царском селе я подписал директиву. Операция «Тишина». Суть ее проста: не арест, а изоляция, не шум, а тишина. Пусть враг почувствует, что его видят, слышат, но не трогают, до поры. Мы начали выдавливать их психологически. Их квартиры внезапно начинали обходить стороной соседи, типографии ломались ночью неведомыми случайностями, редакторы газет увольняли их по-собственному. «Государь», — доложил Волков к началу мая, — «большая часть московской сети дезорганизована. Троцкий покинул Вену. В подполье паника. Пусть чувствуют», — ответил я, — «но не забывайте, это не конец, это шахматная партия, а в шахматах даже проигравшая фигура может быть пешкой, ставшей ферзем. Несмотря на достигнутые успехи, я знал, это лишь временное затишье. Угроза не исчезла, она лишь изменила форму. Подполье становилось изощреннее, переходило на ячеистую структуру, отказывалось от централизованного руководства в пользу автономных групп. Это усложняло работу полиции. Схватив одну, ты не узнаешь о другой. Операция «Тишина» продолжалась, но я понимал, одних репрессивных мер мало. Чтобы уничтожить идею, нужно предложить взамен более мощную. Так, как в Европе побеждали ереси, не кострами, а соборами, не казнями, а верой. На Совете министров я поднял вопрос идеологического щита империи. Мы должны создать русскую доктрину будущего. Она должна быть понятна рабочему, вдохновлять студента, укреплять офицера. Мы должны дать образ будущего, в котором не нужно разрушать, чтобы строить. К маю был сформирован специальный комитет, комиссия имперской идеи. В него вошли философы, историки, инженеры, полководцы, даже театральные режиссеры. Их задача – построить образ новой России, основанной на справедливости, порядке и великой цели. Одновременно мы расширяли сеть народных училищ, возвращали земство к реальной власти, создавали институт молодежного служения, добровольную программу на 2 года, совмещающую труд, военную подготовку и обучение. Но подполье не дремало. В ночь с 15 на 16 мая в Екатеринославе был арестован молодой человек с поддельными документами. В ходе обыска нашли записку, написанную химическим карандашом. Июль, сигнал. Восток подожжет центр. Это значило только одно. Планировалась координированная диверсия, возможно, с участием иностранных агентов. «Подключайте разведку», — распорядился я. «Пусть проверит границу с Австрией и Румынией. Мы не должны повторить ошибок прошлого века». И в ту же ночь я подписал новый указ о создании службы внутренней безопасности империи, независимой, отчетной лишь перед монархом. На следующее утро я долго смотрел на карту России. Красная угроза пыталась подточить ее изнутри, но теперь у нее не было шанса. Я создавал государство, где даже заговор рождался в тени, но умирал при свете рассвета. К середине июня отчеты службы внутренней безопасности стали поступать ежедневно. В них было одно и то же: Петроград, Москва, Харьков, Варшава, даже Баку. Повсюду фиксировалась активность неформальных кружков, странные визиты заграничных инструкторов, нелегальные типографии. Особенно тревожила информация из столицы. В Петрограде, несмотря на аресты и оперативные зачистки, подполье не только не ослабевало, оно мутировало. Подпольщики стали чаще использовать женщин и подростков для связи, тайники прятали в стенах зданий, использовали театральные труппы для передачи зашифрованных писем. «Ваше Величество», — докладывал начальник службы, полковник Терехов, «по нашим данным, на Лиговке готовится теракт. Цель — начальник городской полиции и здание казенной палаты. Удар в самое сердце административного аппарата. Я отложил перо. Наступал момент, когда медлить было нельзя. Объявите операцию «Сеть». Полный контроль почтовых контор, телеграфа, вокзалов. Повышенная бдительность по всей столице. Пусть охрана дежурит у министерств вдвое больше. И еще, я взглянул в окно, где у Смольного возвышались купола, начинайте зачистку каналов связи подполья, без пощады. Теракт был предотвращен в ночь с 22 на 23 июня. В подвале кондитерской «Романовская» нашли целый склад динамита и десятки списков с именами чиновников, военных и священнослужителей. Лидер группы, студент Петербургского университета, сын юриста, мечтавший разрушить трон до основания, я приказал не казнить его сразу, он станет лицом их идей, пусть суд будет публичным, пусть народ увидит, к чему ведут те, кто говорит о свободе, но приносит только смерть. В тот вечер я писал в дневнике, они хотели ударить в сердце империи, но империя жива, и с каждым ударом становится крепче, их подполье, не сила, это страх, завернутый в ярость, а у нас есть вера, и у нас, народ. Операция «Сеть» дала плоды, десятки агентов были выведены на чистую воду, в Варшаве задержали связанного с австрийскими социалистами, у него изъяли чемодан с зашифрованными инструкциями, в Одессе, в порту, перехватили партию оружия, спрятанную под ящиками с оливковым маслом. Даже в Тифлисе нашли подпольную типографию, где печатали прокламации, призывающие к всеобщей забастовке в сентябре. Но с каждым разоблачением становилось ясно. Движение стало не просто опасным, оно стало умным. Теперь это была не группа фанатиков, а хорошо структурированная сеть, питаемая деньгами, идеологией и, самое страшное, отчаянием. «Они учатся», — заметил Бенкендорф за вечерним чаем, — «и быстрее, чем мы думали. Мы закрываем одни каналы, а они уже прокладывают новые. В этом их сила, в гибкости». Я кивнул, и потому удар должен быть асимметричным. Мы не только рубим корни, мы сеем свои. На следующее утро я подписал приказ о создании Имперского народного союза, организации, объединяющей патриотические союзы, студенческие объединения, церкви, просветительские кружки. Для внешнего наблюдателя это казалось движением снизу, но на деле, это был щит и меч. А на юге началась самая сложная часть, работа с казаками и крестьянскими старейшинами. Мы открывали школы, раздавали земли под реформой, строили церкви и библиотеки. Там, где вчера стояла бедность и зло, должна была быть вера и знание. Потому что с подпольем воюют не только железом, но и светом. В Петрограде, в самом сердце империи, за фасадами библиотек и лавок, в подвалах старых доходных домов, подполье крепло. Переходя от явочных квартир к новым явкам, социалисты меняли лица и коды, но цель оставалась прежней – свергнуть монархию и установить власть пролетариата. Особый отдел при Министерстве внутренних дел представил доклад. За последние два месяца увеличилось число кружков, проповедующих не только марксизм, но и анархистские идеи. Некоторые ячейки имели связь с агентами в Швейцарии и Франции. Деньги поступали через фиктивные торговые конторы. В Петрограде начала формироваться новая структура, так называемый Совет подполья, замкнутая организация из опытных конспираторов, прошедших тюрьмы и ссылки. Лозунгом стало «Слова мертвы, только дело живо». На экстренном совещании в Мариинском дворце я огласил приказ. Отныне каждый выявленный участник радикального подполья подлежит не просто задержанию, а немедленной изоляции. Особые трибуналы, закрытые слушания, без промедлений. Бенкендорф добавил, нам нужно контролировать не только улицы, но и умы. Их пропаганда проникает в гимназии, университеты, фабрики. Мы должны быть быстрее них. В тот же вечер по всей империи началась операция «Фантом». Без лишнего шума, с точными ударами, исчезали ключевые фигуры подполья. Некоторые, за границей, по каналам разведки. Некоторые, в пределах империи, арестованные, высланные, стертые из системы. Но подполье ответило. На заводе в Екатеринославе произошел взрыв. Погибли офицеры охранки. Через неделю в Риге убит чиновник Министерства внутренних дел. Их террор был молчаливым, но цепким. Я понимал, это не война за территории, это война за будущее. Их вера против нашей, их манифест против моей воли, и никто не отступит. В глубине души я знал, эти тени никуда не исчезнут. Их нужно победить не только страхом, их нужно переиграть. В Петрограде установился ледяной январь. Мороз скулил в каминах, но в подземельях подпольщиков было жарко, не от температуры, а от страсти, ненависти и страха. Там, где государство еще не достало щупальцами слежки, слово «революция» шептали так, будто оно могло открыть врата в новую эпоху. Одним из ключевых лиц в тени был некто под именем Комиссар, легенда, окруженная тайнами. Некоторые говорили, бывший офицер, другие, еврейский интеллигент из Вильна. На деле же, гений конспирации, создавший в Петрограде разветвленную сеть ячеек, действующих автономно, но по единому плану. На стенах петроградских домов, несмотря на стужу и патрули, начали появляться алые символы, серп и молот, пентаграммы революции, вестники нового подъема. Газеты писали о вандализме, но я знал, это не просто шалости, это метки, призыв к действию.